Силы Мухаммеда увеличились благодаря тому, что несколько арабских племен признали над собой его власть. Для завоевания Мекки были собраны 10 тысяч солдат, а более слабую партию идолопоклонников нетрудно было уличить в нарушении перемирия. Энтузиазм и дисциплина ускоряли наступление и сохраняли цель предприятия в тайне до той минуты, когда 10 тысяч огней возвестили удивленным курейшитам о замыслах, о приближении и о непреодолимом могуществе врага. Высокомерный Абу Суфьян вручил Мухаммеду ключи от города, восхищался разнообразием оружия и знамен, проходившей перед его глазами армии, заметил, что сын Абдаллаха приобрел могущественное царство и под палашом Амара признал Мухаммеда пророком истинного Бога. Возвращение Мария и Суллы было запятнано кровью римлян. Религиозный фанатизм мог бы разжечь и в Мухаммеде жажду мщения, а его оскорбленные приверженцы стали бы с усердием исполнять или предупреждать смертные приговоры, но вместо того, чтобы удовлетворить их ненависть и свою собственную, победоносный изгнанник простил виновных и привязал к себе партии, на которые разделялись жители Мекки. Его войска вступили в город тремя отрядами. 28 городских жителей пали под мечом Халида. 11 мужчин и 6 женщин были изгнаны по приговору Мухаммеда. Но он порицал жестокосердие своего помощника, и многие из обреченных на гибель жертв были обязаны жизнью, его милосердию или презрению. Вожди курейшитов пали к его стопам. «Какой пощады можете вы ожидать от человека, которого вы оскорбили?» «Мы рассчитываем на великодушие нашего одноплеменника. Вы не ошибетесь в вашем ожидании. Идите, ваша жизнь в безопасности, и вы свободны». Жители Мекки снискали помилование тем, что перешли в ислам. И беглый миссионер после 7-летнего изгнания был признан государем и пророком своей родины. Но стоявшие в Каабе 360 идолов были с позором разбиты в куски. Дом Божий очистился и украсился. Для примера будущим поколениям пророк еще раз исполнил долг богомолья и издал на вечные времена закон, что никто из неверующих не должен ставить ноги на территорию священного города. Завоевание Мекки упрочила религию и покорность арабских племен, которые, сообразуясь с превратностями фортуны, то преклонялись перед красноречием и военными подвигами пророка, то относились к ним с пренебрежением. Равнодушие к религиозным обрядам и мнениям до сих пор составляет отличительную черту в характере бедуинов, и они приняли учение Корана, вероятно, с таким же невниманием, с каким исповедуют его. Однако самые упорные из них не захотели отказаться от религии и от свободы своих предков, и Ганаинская война получила свое название от тех идолов, которых Мухаммед дал обет истребить и которых таифские союзники поклялись защищать. 4000 язычников втайне и торопливо подвигались вперед в надежде застигнуть завоевателя врасплох. Они жалели и презирали курейшитов за их беспечную небрежность, но рассчитывали на сочувствие и, быть может, на помощь народа, только что отрекшегося от своих богов и преклонившегося под иго их врага. Пророк развернул знамена Медины и Мекки. Толпа бедуинов увеличила силы или численный состав его армии, и 12 000 мусульман предались опрометчивой и пагубной уверенности в том, что они непобедимы. Они без всяких предосторожностей спустились в Ганаинскую долину. Высоты были заняты стрелками и пращниками союзников. Армия Мухаммеда не выдержала их напора. Она позабыла о требованиях дисциплины. Ее мужество ослабело, и курейшиты радовались ее неизбежному поражению. Сидевший верхом на белом муле пророк был окружен врагами. Он попытался броситься на их копья, чтобы умереть славной смертью. 10 из его верных охранителей защитили его своим оружием и своей грудью. 3 из них пали мертвыми у его ног. «О, братья!» — неоднократно восклицал он со скорбью и негодованием. «Я сын Абдаллаха! Я пророк истины! Люди, будьте тверды в вашей вере! Господи, приди к нам на помощь!» Его дядя Аббас, отличавшийся, подобно гомеровским героям, звучностью своего голоса, оглашал долину описанием божеских наград и обещаний. Обратившиеся в бегство мусульмане снова стали со всех сторон стекаться под священное знамя, и Мухаммед с удовольствием заметил, что они снова воспламенились мужеством. Своим поведением и своим примером он обеспечил успех сражения и поощрял свои победоносные войска безжалостно вымещать свой стыд на его виновниках. С Ганаинского поля сражения он безотлагательно двинулся к находившемуся в 60 милях на юго-востоке от Мекки Таифу, сильной крепости, построенной на плодородной территории, на которой зреют сирийские фрукты среди окружающей ее аравийской степи. Одно дружелюбное племя, знакомое, не понимаю, как оно могло быть знакомо, с искусством ведения осад, доставило ему несколько таранов и военных машин вместе с отрядом из 500 фейерверкеров. Но он тщетно предлагал свободу таифским невольникам, тщетно нарушал свои собственные законы относительно вырывания с корнем плодовых деревьев, тщетно подводил мины и посылал свои войска на приступ открывшейся бреши. После 20-дневной осады пророк подал сигнал к отступлению. Но он, отступая, благочестиво воспевал свой триумф и молил небо о раскаянии и о безопасности этого неверующего города. Впрочем, экспедиция оказалась удачной, так как собранная добыча состояла из 6 000 пленников, 24 000 верблюдов, 40 000 овец и 4 000 унций серебра.